Статистика церкви 20 века. В 1900 году, по некоторым оценкам, в мире было 558 миллионов христиан из общего населения в 1 миллиард 619 миллионов. Таким образом, христиане составляли 34,5% всего мирового населения. К 2000 году число христиан составило 1 миллиард 973 миллиона. В то время как численность мирового населения оценивается 6 миллиардов 63 миллиона. То есть христиане составляют 32,5% от общего населения Земли. Поразительно, что хотя в 21 веке число христиан в мире утроилось, их доля в мировом населении уменьшилась. В 2017 году христианское население выросло до 2 миллиардов 446 миллионов человек. В 2017 году христианское население выросло до 2 миллиардов 446 миллионов человек, в то время как мировое население увеличилось до 7 миллиардов 432 миллионов человек. То есть количество христиан возросло на 0,5 миллиарда, но их доля в общем населении Земли по-прежнему составляет 32,9%. Однако эти цифры не отражают географический аспект. Как менялась религиозная карта мира на протяжении 20-го столетия? В 1900 году оплотом христианства был, несомненно, Запад. Именно оттуда миссионерское движение несло Евангелие по всему свету. Многие последователи других религий переходили в христианство, хотя и не обязательно напрямую через работу западной миссии. Например, в главе 12 мы уже говорили о массовых обращениях в Пенджабе и Южной Индии в 1870-х годах, которые стали плодом труда евангелистов из коренных индусов. Кроме этого, в 1900 году христианство все еще в значительной степени присутствовало на своей родине, Ближнем Востоке, хотя великое миссионерское движение Восточно-Сирийской церкви угасло много веков назад, а христиане стали покорно жить под властью ислама в окружении мусульман. В 2000 году западное христианство пошатнулось под натиском светского гуманизма, который немало постарался, чтобы сделать христианство предметом всеобщего презрения и насмешки, а также подорвать его влияние на культуру и ценности Запада. Доля тех, кто считает себя христианином, не говоря уже о посещаемости церкви, снижается с каждым годом, при этом многие едва ли знают, во что именно они верят. Христианство на Ближнем Востоке представляло собой лишь остаток того, каким оно было за 100 лет до этого. Миллионы верующих были убиты за веру, миллионы уехали в более безопасные регионы. С наступлением нового тысячелетия их количество продолжает снижаться. А вот в таких местах, как Уганда, Индия, Китай и Иран, совсем не похожих на Ближний Восток, 20 век отметился неуклонным ростом церкви. К 2000 году христиане из коренных жителей были уже в каждой стране мира. Уганда как пример гонений растущей церкви. Рост церкви в 21 веке часто сопровождается гонениями и мученичествами. Пример такого грандиозного роста церкви – Уганда. Христианство пришло сюда только в 1877 году, а к 1900 году христиане составляли 7% населения. В 1969 году их было уже 55%, а в 2000-м почти 90%. Мученичества начались в 1885 году из-за враждебности короля Мванги II, который правил тогда королевством Буганда, это часть современной Уганды. Король Мванга заметил, что христиане более преданы Христу, чем своему монарху, и в 1885 году убил группу британских миссионеров и трех молодых христиан из местных. На следующий год он сжег заживо как минимум 26 мальчиков-пажей, которые решили последовать за Христом и из-за этого отказались спать с королем. Юноши шли на смерть, воспевая гимны и молясь о своих врагах, что побудило многих наблюдателей заинтересоваться христианством. На этом король Мванга не остановился. Последовали другие казни. 9 лет спустя, в 1970-х годах, от руки военного диктатора Иди Амина мученическую смерть претерпели тысячи христиан, в числе которых был и архиепископ Янани Лувум, который в конечном итоге начал выступать против жестокости и несправедливости правящего режима. Немало христиан Уганды приняли смерть от рук радикальных мусульман. Некоторые за то, что оставили ислам, как, например, 16-летняя Шамиму Мутетери Хасан, которую в июле 2007 года убил ее собственный отец, вооружившись большим молотком. Он потребовал, чтобы она вернулась в ислам, но Шамиму отказалась. Это произошло спустя 2 месяца после ее обращения. Также нападениям подвергались те, кто активно участвовал в проповеди Евангелия мусульманам. Фрэнсис Намукубало, сын одного шейха, уверовал и стал активно делиться своей верой с мусульманами в округе Мбали, где он жил. Ему угрожали, но он не прекращал. А 21 сентября 2016 года двое друзей заманили его в ловушку, где на него набросились около 20 мусульман и зарезали его. Мишенью становятся и те христиане, кто выражает свое несогласие с исламом. В январе 1997 года христианское молитвенное собрание в Кампале подверглось нападению. 6 человек были убиты и около 40 получили ранения и травмы. Полиция Уганды подозревает, что за этим стоят исламисты, которые были разгневаны критикой в адрес Корана, звучавшей из уст выступающих. Причины гонений. Гонения на христиан в этом долгом 20 веке очень хорошо задокументированы. О них можно написать много томов. В такой небольшой книге, как эта, удастся рассмотреть лишь основные особенности. Главным источником гонений на христиан стали 7 ключевых идеологий, развившихся в этот период. Некоторые из них в значительной степени подпитывали друг друга. Гитлер видел, что Османской империи сошел с рук геноцид миллионов христиан, и это придало ему уверенности, чтобы повторить то же самое с поляками и евреями. Позже лидеры хиндутвы ссылались на отношение нацистов к евреям, чтобы оправдать собственные, так сказать, трудности с мусульманами в Индии. Мы рассмотрим по очереди каждую из этих идеологий. Помните, что есть и много других примеров гонений и мученичеств, произошедших в этот долгий 20 век. Например, случаи убийства тех, кто перешел из одной религии в другую, которые не вошли в эти 7 категорий и о которых мы не упоминаем лишь за недостатком места. Так много новых идеологий в такой короткий промежуток времени появились не случайно. Дэвид Рейнольдс утверждает, что падение многих европейских монархий после Первой мировой войны, австро-венгерской, германской, российской, привело к массовым движениям управляемой демократии, которые поддерживали коммунизм. Их отголоски слышны в фашизме, а много десятилетий спустя в исламизме. Некоторые британские наместники в Индии, размышляя о крахе европейских монархий, предостерегали, что независимая Индия с ее сложным и разношерстным обществом породит идеологии, которые могут дестабилизировать страну и повлечь за собой немало насилия. Они считали, что ради обеспечения стабильности после ухода Великобритании из Индии будет лучше не создавать одно большое государство, а разделить индийскую территорию на княжества, где правили бы индийские монархи, как было до объединения этих земель под власть Британии. Также важно помнить, что многие граждане, как правило, подавляющее большинство, не принимают идеологии правящего класса, или, по крайней мере, не в такой радикальной форме. Так, например, в странах, где распространен буддизм, лишь небольшое число буддистов разделяет радикальные настроения до той степени, чтобы нападать на христиан и последователей других религий, или преследовать их. Большинство буддистов этого не делают. Но прежде чем обратиться к этим семи идеологиям, давайте для начала рассмотрим некоторые другие факторы, повлиявшие на преследование христиан в этом долгом XX веке. Это влияние могло быть непосредственным или косвенным через поддержку этих идеологий. Колониальная политика Запада. В XIX веке колониальные державы захватили огромные территории, а вместе с ними приходили миссионеры, неся с собой христианство. Для многих, как на Западе, так и в завоеванных регионах, западная цивилизация, а также ее политические, экономические и военные силы были неразрывно связаны с христианством. Это было унизительно для других, давно сложившихся религий, таких как ислам, индуизм, буддизм и конфуцианство. Хуже того, это было опасно для них, поскольку рост христианства угрожал разрушить их древние религии и общества. В Китае с приходом колониальных держав, устремившихся туда разделять и властвовать, последовала масштабная реакция. Поднялось восстание боксеров, полных решимости избавиться не только от европейских захватчиков, но и от христианства. Ведущие мыслители индуизма, буддизма и ислама с удвоенной энергией обратились к своим исконным религиям. Используя философию и методологию христианских миссий, они тоже взялись за работу, чтобы оживить веру в сердцах и умах своих последователей и свести на нет работу христианских миссионеров. Британская колониальная политика иногда напрямую провоцировала гонения на христиан. Яркий пример тому – политический курс Лугарда в управлении Нигерией, где он был губернатором, а затем генерал-губернатором. Политика Британии заключалась в том, чтобы управлять через существующие исламские религиозные структуры. Это значит, что христиане были маргиналами и страдали от дискриминации. Это также повлекло немалые проблемы для христиан после обретения Нигерией независимости. Постколониальный период. В некоторых бывших британских колониях у христиан возникли большие проблемы из-за соглашений, заключенных британцами при передаче власти, как это произошло, например, в Судане и Малайзии. В обеих этих странах была достигнута договоренность, что христианские районы будут присоединены к более крупным территориям, где преобладали мусульмане, чтобы образовать единое суверенное государство. Результат был предсказуем. Рано или поздно мусульмане в такой независимой стране начинали подавлять и угнетать христиан, оказавшихся в меньшинстве. Судан и Малайзия – это лишь два примера из множества новых этнических государств, появившихся после Второй мировой войны, когда они одна за другой обретали автономию. В первые годы независимости многие из них, отвергнув капитализм своих бывших колониальных угнетателей, экспериментировали с социализмом. Но экономический упадок и попытки Запада продолжать диктовать свои условия в регионах привели к тому, что многие обратились от социализма к религии. В большинстве случаев это повлекло за собой создание связи между религией, этничностью и землей, то есть религиозную территориальность, что спровоцировало поиск новой национальной идентичности для нового этнического государства. Христиане, как сильно ни старались они заявить о своей принадлежности и преданности, оставались в меньшинстве и не рассматривались как часть этой новой национальной идентичности. В этот период наметился рост американской политической и экономической силы в мире. Начались новые миссионерские движения. Наступил период, когда Америка взяла на себя роль мирового полицейского. В новых странах, только что обретших независимость, эти факторы оказали очень серьезное влияние на христиан. Исторические христианские общины оказались под давлением, а новые церкви, образовавшиеся в результате работы западных миссионеров, стали все больше восприниматься как чужаки. Так была подготовлена почва для больших вспышек гонений. В какой-то степени причины этих гонений коренятся в колониальной и постколониальной политике Запада. Народы, чьи религии были унижены и опозорены, чьи земли были захвачены, чья независимость была попрана колониальным правлением Запада, а в их глазах – христианами, народы, только недавно сбросившие со своих плеч ярмо колониализма, должны теперь подчиняться Америке и Западу. Такой поворот дел спровоцировал нападение на христиан в этих странах и желание полностью избавиться от христианства. Холодная война с 1945 по 1991 год между Западом под руководством Америки и коммунистическим блоком, возглавляемым Советским Союзом, воспринималась некоторыми как борьба христиан с коммунистами или даже как борьба христиан с социалистами. Новые государства, такие как Эфиопия и ЮАР, оказались перед выбором между социализмом и западной демократией. Таким образом, напряжения холодной войны отразились и в гонениях на христиан на местах. Первые два десятилетия 21 века отмечены непрекращающимся конфликтом, особенно в исламском мире. После трагических событий 9 сентября 2001 года, когда исламисты устроили в Америке теракты, США, Великобритания и другие западные страны вступили в глобальную, так сказать, войну с терроризмом, как назвал это американский президент Джордж Буш. Многие мусульмане восприняли это как войну с исламом. Эта формулировка «война с терроризмом» перевела конфликт из зоны территориальных споров в зону споров идеологических. Мусульманам сложно нанести ответный удар непосредственно самой Америке и ее западным сторонникам, но они легко могут нападать на христиан в мусульманских странах, которые, как уверены большинство мусульман, на стороне своих западных единоверцев. Такова еще одна причина, почему мусульмане ужесточили свои гонения на христиан. А теперь рассмотрим семь основных идеологий,